Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте. Мы рады, что вы сможете послушать нашу новую передачу. Если я не ошибаюсь, дядюшка Дэн, в предыдущей истории о Данииле, Навуходоносору, царю Вавилонскому, приснился тревожный сон о большом идоле. Но когда он проснулся, то он его забыл. Тогда он призвал придворных астрологов и мудрецов и приказал им рассказать то, что ему приснилось, и растолковать этот сон. Но так как они не смогли этого сделать, он велел казнить их всех. Правильно, тетушка Кэрол. Тогда Господь открыл этот сон Даниилу, и жизнь мудрецов была спасена. Да, это верно. И в сегодняшней истории идол тоже играет важную роль. Эту историю можно найти в Библии, во второй главе книги пророка Даниила, и называется она «История о пылающей печи на поле Деви». Когда Даниил объяснил Навуходоносору значение сна, который приснился ему, то царь сказал: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны. Когда ты мог открыть эту тайну?» И тогда царь возвысил Даниила и дал ему много ценных подарков и поставил его над всею областью Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авденага над делами страны вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Он попросил за них царя и тем спас им жизнь. Со временем некоторые из них стали завидовать Даниилу. «Друзья мои и соратники, все мы, советники Его Величества, понимаем, зачем мы сегодня здесь. Мы собрались для того, чтобы посоветоваться и решить, как нам возвратить расположение Его Величества, которым мы пользовались до тех пор, пока в Вавилон не пришел Даниил со своими друзьями. Ведь среди нас есть халдеи и чародеи, астрологи, маги и волшебники, советники и жрецы, ученые и мудрецы. И наш совет почитают как мудрейший из мудрейших советов на всем свете. И уж, конечно, для нас не составит труда придумать, как нам возвратить расположение и милость Его Величества. А я вот что скажу. Пусть Даниил остается на своем месте, мы вынуждены признать, господа, ведь именно Даниил рассказал царю его сон. И только он сумел объяснить значение этого сна. Он, а не мы. Мы ведь не смогли. Значит, по-твоему, пусть Даниил и дальше остается на высоком посту? Пусть он и дальше пользуется влиянием и расположением при дворе? А почему бы и нет? Если Даниил останется, царь будет доволен, а значит, он не будет призывать нас к себе и требовать, чтобы мы решали неразрешимые задачи. Нам еще не было никогда так хорошо, как при Данииле. Позвольте сказать мне. Мы всегда готовы внимательно и с полным уважением выслушать верховного жреца. Говори, прошу тебя. Вот что я думаю. Если Даниил останется главным советником царя, то нам, мудрецам и советникам, да и всему народу вавилонскому, это принесет только одни беды, несчастья и неприятности. А почему ты так думаешь, верховный жрец? Да потому что у Даниила совсем другая вера, чем у нас. Он поклоняется Всевышнему Богу, что на небесах. Мы же поклоняемся другим, различным богам. Влияние Даниила на царя постепенно может разрушить всю нашу жизнь и ее уклад. Если вы этого хотите, то что ж тогда... Пусть все остается как есть. Нет. Сказано четко и ясно. Кто еще хочет высказаться? По-моему, по крайней мере, в принципе, мы все согласны с многоуважаемым верховным жрецом. И я думаю, что нам остается только решить, как лучше отделаться от Даниила и его дружков? Сидраха, Мисаха и Авденага! Ясно, что нам надо отделаться от Даниила. Но нам надо быть осторожными, очень осторожными. Пока что его величество любит Даниила. И если мы попытаемся сказать что-нибудь против Даниила, пусть даже самую малость, и даже если искренне, то это только вызовет противодействие царя. Но обязательно наступит такое время, когда царь уже не будет так сильно любить Даниила и его дружков. Вот тогда-то... И только тогда мы начнем действовать против Даниила. И я уверен, что мы сможем нанести удар Даниилу и его друзьям. И в первую очередь мы сделаем это через их религию. Какая разница! Действительно, некоторое время после того, как Навуходоносор назначил Даниила с друзьями на высокие посты в Вавилонском царстве, царь верил в Бога на небесах. Но прошли годы, и сердце преуспевающего царя все больше наполнялось гордыней. В конце концов, он перестал почитать Бога и снова стал поклоняться идолам. Посыльный! Слушаю, Ваше Величество, сходи к верховному жрецу. Я устраиваю пир и хочу, чтобы зал, как обычно, был украшен идолами и фигурками вавилонских богов. Слушаю, Ваше Величество. Так, значит, Его Величество хочет восстановить идолопоклонство. Очень хорошо. Все будет в точности исполнено. А вы, мудрецы, подойдите поближе. Да здравствует царь! Я призвал вас потому, что мне нужен ваш совет по очень важному делу. Да, Ваше Величество. Как вы знаете, недавно в армии был мятеж, и бунтари были казнены. Так вот, это имело очень серьезные последствия во всей империи. Но ведь у вашего величества не было выбора. Мятеж непременно надо было сурово подавить. Мы все были такого мнения. Но теперь надо что-то делать для того, чтобы восстановить единство. И снова добиться верноподданства провинций нашей империи. За этим я вас и призвал. Я хочу, чтобы вы подумали, как это сделать. Составили план и пришли бы с этим планом ко мне, ну, скажем, через месяц. Слушаемся и повинуемся, Ваше Величество. Можете идти. Это наш единственный шанс. Мы можем помочь царю достичь его цели и в то же время добьемся своего. Мы раз и навсегда избавимся от Даниила и его дружков. И вот что мы сделаем. Сначала нам надо подольститься к царю, а потом предложить ему сделать и поставить идола. Значит, ты все-таки собираешься ставить идола, как предлагают твои советники? Да, и потребую, чтобы посланцы от всех провинций поклонились ему. Ведь фактически они будут поклоняться мне, отдавать мне наивысшие почести. Неужели ты совсем забыл Даниилова бога? Даниилова бога? А какое отношение имел бог Даниила к рассвету Вавилонского царства? А? Разве он сделал Вавилон величайшим царством на всей земле, а меня его царем? Этого добился я. И только я, никто мне в этом не помогал. Могущество и слава Вавилона — это я. Я и только я. Значит, ты повелел сделать идола и поставить его на самом видном месте? Да, и я собираюсь сделать даже больше того, что предложили мудрецы. У него будет не только золотая голова. Весь идол будет отлит из чистого золота. Золото — это будет символ Вавилона, вечного, нерушимого, всемогущего царства. Мой образ, мое царство разобьет все остальные царства и будет стоять в веках, вечно и всегда. И вот отлили золотого идола и поставили на поле дерева в провинции Вавилонской. И повелел царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей Вавилона. Наступил день, когда все они собрались на поле дерева. Ах, какая толпа! Все великие и мудрейшие собрались здесь. Все, кроме Даниила. Даниил не здесь? Но ведь царь издал указ, чтобы все его чиновники явились сюда. Либо его величество пожаловал Даниилу особое разрешение не приходить, либо он болен. Но друзья Даниила, Седрах, Месах и Авденаго здесь. Все их видят. Сейчас будут делать объявление. Слушайте все! О, мудрейшие и великие! Советники и придворные! Областные правители и вельможи! Дамы и господа, вы все собрались здесь, чтобы засвидетельствовать свое почтение величайшему из монархов всех времен на всем белом свете, Навуходоносору, сыну богов, опоре человечества, мудрому, могущественному и просвещенному царю Вавилона! И при первых звуках музыки вы должны преклонить колени перед золотым идолом, который стоит перед вами. А всякий, кто не станет поклоняться золотому идолу, сейчас же будет брошен в пылающую печь. Да здравствует царь! Да здравствует царь! Да здравствует царь! Это сигнал преклонить колени перед идолом. Надо понаблюдать за этой троицей. В этот момент царь Навуходоносор чувствовал себя на вершине славы, так как повсюду, насколько мог охватить взгляд, стояли коленопреклоненные люди и молились громадному и величественному золотому идолу, который возвышался над ними и простирался, казалось, к самому небу. Глаза царя властно сверкали. Лицо его горело от возбуждения. Это был момент его триумфа. Вот он медленно встает с трона, воздвигнутого прямо здесь, на поле дерева, величественно поднимает руки и подает людям сигнал встать с колен. Ваше Величество! Ну что тебе, мудрец? Это великий день для вас, Ваше Величество. Мне не хочется омрачать его, но я не могу молчать. Мой долг обязывает меня указать вам на единственный досадный изъян в безупречном показе вашей силы и мощи, каковой мы имели честь наблюдать сегодня здесь. В чем дело, говори? Когда раздались звуки музыки, все смиренно склонились в знак почтения. Все, кроме троих юношей. Кто же они? Кто посмел так нагло ослушаться меня? О, царь, вовеки живи! Эти ослушники Сидрах, Месах и Авдинаго, те самые, которых ты поставил ведать делами страны Вавилонской. Да как они посмели! Как они только посмели! Капитан! Я здесь, государь! Немедленно приведи их ко мне! Слушаюсь, государь! Сейчас мы с ними разберемся. Они узнают, что значит ослушаться моего приказа. Я их накажу, да так, чтобы другим неповадно было! Сидрах, Месах и Авдинаго, отвечайте, верны ли обвинения? Правда ли, что вы отказались служить моим богам и поклониться моей статуе? О, царь, вовеки живи! Да, это правда. Мы не можем служить никакому богу, кроме Всевышнего Бога, что на небесах. Я дам вам последний шанс. Я велю музыкантам заиграть снова, а вы преклоните колено и прочтете молитву. Тогда мы все забудем, будто ничего и не было. Но если вы не станете поклоняться, вас бросят в печь. Это я вам обещаю. И тогда какой бог вам поможет? Царь милости, давая нам еще один шанс. Но мы не можем поклоняться статуе. О, Навуходоносор! Господь, которому мы молимся, может вызволить нас из огня, если пожелает. Но даже если он не спасет нас, мы сохраним свою веру. Мы предпочтем умереть, за нашего Бога, чем жить в непослушании Ему. Ну, это мы еще посмотрим. Капитан. Я здесь, государь. Прикажи раскалить печь в 7 раз горячее. Слушаюсь, государь. Ну, а пока печь накаляется, у вас еще есть время подумать. Навуходоносор приказал солдатам связать Сидраха, Месаха и Авденага, связать по рукам и ногам. Все готово, ваше величество. Прекрасно. Ну давай, капитан, прикажи своим солдатам бросить этих ослушников в печь. Слушаюсь, государь. Ах, ваше величество, печь такая горячая, я отсюда чувствую жар. Вот и прекрасно, из этого огня живыми им уже не выйти. Смотрите, когда троих друзей бросали в печь, все стражники попадали на земь, и на них загорелась одежда. Да. Ваше Величество, смотрите! Смотрите на эту троицу! Нет, вы только посмотрите! Они стоят в печи! А теперь они там ходят! Да, они остались целыми и невредимыми, но это невозможно! Я вижу, капитан. Да? Ведь я повелел бросить в печь 3? Да, ваше величество. 3? Но я вижу 4. В печи ходят 4. 4! И 4-й это... Он похож на сына богов. Прочь с дороги, прочь. Я хочу подойти поближе к печи. Дорогу его величеству, царю. Дорогу государю. Они не горят. Они живы. Вы и так уж близко подошли, ваше величество. Ближе нельзя. Слишком горячо. Ближе подходить опасно. Отсюда все хорошо видно. Седра, Месах, Авденаго, выходите из печи. Подойдите ко мне. Они живы. Это невероятно, но они живы. А 4-й исчез. Да здравствует царь. Да здравствует царь. Подойдите поближе. Дайте-ка мне на вас посмотреть. Ни единого ожога. Огонь сжег веревки, а вас не затронул. Даже волосы не обгорели. Как же это могло случиться? Государь, от их одежды даже дымом не пахнет. Наш Господь послал ангела защитить нас. Неужели есть Господь, обладающий такой огромной силой, что может вызволить из огня? Это возможно только при одном условии. Если он и вправду такой, как о нем говорят Даниил и его друзья, живой Бог, Бог-творец. Почисти мне дорогу к трону, капитан. Я хочу что-то сказать. Дорогу, государю. Дамы, господа, придворные его величества, гости со всего света, Слушайте, слушайте! Его Величество, царь Навуходоносор, будет говорить! Когда я пришел сюда, на поле Деир, я был уверен, что нигде во всем мире нет мне равных по славе, богатству и могуществу. Но я ошибался. Да благословен будет Бог Седраха, Месаха и Авденага, пославший ангела своего и вызволивший слуг своих. Я отдал повеление предать их огню, но их Бог отклонил мое распоряжение и спас их. Да будет вам известно, что их Бог вызволил их из огня, дабы они не служили и не поклонялись никакому другому Богу, кроме своего. Да будет благословен их Бог. Слушайте мое повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски и дом его обращен в развалины. Что же до меня и моего народа, то и мы будем поклоняться этому Богу, потому что нет другого Бога, который мог бы так спасать. Я все сказал. Да будет так! Да благословен Бог Седраха, Месаха, Авденаго и Даниила! И тогда царь возвысил Седраха, Месаха и Авденаго в провинции Вавилонской. Какая интересная история, дядюшка Дэн. Она и сегодня нисколько не устарела, так же, как и все истории из Библии. Ведь и сейчас в разных уголках земли есть люди, которые страдают за веру и преданность Богу. А меня вот что поразило. Седрах, Месах и Авденаго хотели сохранять свою веру, даже если бы Господь не пожелал их спасти. Важно помнить, что спасти нас Господу по силам, но часто во исполнение Его воли мы выглядим побежденными, а не победителями. Перед самой смертью Иисус молил Бога о спасении, если такова будет Его воля. И ответом была смерть Иисуса на кресте. Ты права, тетушка Кэрол, но сколько смысла Его смерти? Мы должны помнить, смертью Иисуса на кресте Господь дал нам возможность лучше прожить на этой земле и вечную жизнь потом.